Мне в голову пришла мысль о том, как он реставрировал свою вторую жену. Словно прочитав мои мысли, Датчи остро взглянул на меня. «Что еще?» — спросил я, помимо громкого шума и яркого света, пугает Мелиссу. Темнота, пребывание в одиночестве, а временами и вообще ничто. Что вы хотите этим сказать? Она может закатить истерику и без всякого повода. Как выглядит эта истерика? Очень похоже на то, что я уже описывал. Плач, учащенное дыхание, метание из стороны в сторону с криком. Иногда она просто ложится на пол и колотит ногами. Или вцепляется в первого попавшегося взрослого и держится, как репей. Эти припадки обычно случаются после того, как ей в чем-то отказывают? Не обязательно. Хотя и по этой причине, конечно, тоже. Ей не очень нравятся ограничения. Да и какому ребенку они нравятся? Значит, у нее бывают капризные вспышки, но эти припадки выходят за их границы. Я имею в виду настоящий страх, доктор. Панический страх, который идет словно бы ниоткуда. Она когда-нибудь говорит, что именно ее пугает? Чудовище. Что-то плохое. Иногда она утверждает, что слышит какие-то звуки или видит и слышит что-то. Что-то, чего не слышит и не видит никто, кроме нее? Да. Голос его дрогнул. Я спросил, это вас беспокоит больше, чем все другие симптомы? Разные мысли приходят в голову, тихо сказал он. Если вы волнуетесь относительно психоза или какого-то нарушения мышления, то успокойтесь. Разве только есть что-то еще, о чем вы мне не сказали? Например, саморазрушительное поведение или странная речь? Нет, ничего такого, сказал он. Это, наверное, все часть ее воображения. Именно. У нее оно хорошее, но судя по тому, что я видел, она в полнейшем контакте с действительностью. Для детей ее возраста это очень типично. Видеть и слышать что-то, чего не видят и не слышат взрослые. У него на лице отразилось сомнение. Я пояснил. Это все часть игры. Игра есть фантазия. Театр – детство. Дети сочиняют драмы у себя в голове, разговаривают с воображаемыми партнерами по играм. Это нечто вроде самогипноза, который необходим для нормального развития. Он ничего не сказал на это, просто слушал. Я продолжал. Фантазия может быть целительной, мистер Датч. Может фактически уменьшать страхи тем, что дает детям чувство власти над своей жизнью. Но у некоторых детей, нервных, легко возбудимых, интровертированных, живущих в стрессовой обстановке, та же способность рисовать в уме картинки может привести к состоянию тревоги, беспокойства. Эти картинки просто становятся слишком яркими. И опять-таки здесь может присутствовать конституциональный фактор. Вы говорили, что ее отец был отличным реставратором произведений искусства. Может, у него были и другие творческие способности? И еще какие? Он был архитектором по профессии и по-настоящему одаренным художником, когда был помоложе. Почему же он прекратил этим заниматься? Он убедил себя в том, что недостаточно талантлив, чтобы тратить на это время. Уничтожил все свои работы. Никогда больше не брался за кисть и начал коллекционировать, путешествовать по миру. Свою степень в области архитектуры он получил в Сорбонне. Очень любил Европу. Построил несколько чудесных зданий до того, как изобрел подкос. «Подкос? Ну да», — сказал он, будто втолковывая азы. «Подкос Диккенсона — это способ упрочнения стали». Он применяется в строительстве. «А миссис Диккенсон?» — спросил я. «Она была актрисой. Не было ли у нее и других творческих отдушин?» «Об этом мне ничего не известно, доктор». «Как давно у нее наблюдается агорафобия, боязнь выйти из дома?» «Она выходит из дома», — сказал он. «Вот как?» «Да, сэр. Она прогуливается по участку. Выходит когда-нибудь за его пределы? Нет. Каковы размеры участка? 6¾ акра, приблизительно. Когда она гуляет, то проходит по всему участку из конца в конец? Он прочистил горло, пожевал щеку. Она предпочитает гулять ближе к дому. Хотите узнать что-нибудь еще, доктор? Мой первоначальный вопрос остался висеть в воздухе. Он уклонился от прямого ответа на него. Как давно она в этом состоянии? Боится выходить за пределы участка? С самого начала. С момента нападения на нее? Да-да. И это вполне логично, когда понимаешь всю цепочку событий. Когда мистер Дикинсон привез ее домой сразу после свадьбы, она находилась в самом разгаре хирургического процесса, испытывала ужасную боль, была все еще сильно испугана, травмирована всем тем, что с ней сделали. Она никогда не выходила из своей комнаты. Профессор Монтессино предписывал ей лежать неподвижно по много часов подряд. Новая ткань должна была оставаться мягкой и чистой. Были установлены специальные фильтры для улавливания частиц, которые могли внести загрязнение. Медсестры находились при ней круглосуточно, делали процедуры, инъекции, умывания и ванны, причинявшие ей ужасную боль, от которой она кричала. Она не смогла бы уйти, даже если бы захотела. Потом беременность. Ей был предписан строгий постельный режим, и непрерывно накладывались и снимались повязки. Когда она была на 4-м месяце беременности, мистер Дикинсон скончался. И она... Дома она ощущала себя в безопасности. Она не могла уйти. Это же очевидно. Так что в определенном смысле все абсолютно логично, не правда ли? Я имею в виду ее состояние. Она нашла для себя защищенное место. Вы ведь понимаете это, доктор? Понимаю. Но наша цель состоит сейчас в том, чтобы узнать, как защитить Мелиссу. Да, сказал он, конечно. Он постарался не встретиться со мной глазами. Я подозвал официанта и заказал еще чашку эспрессо. Когда кофе принесли вместе с кипятком для датчи, он обхватил чашку ладонями, но пить не стал. Я отхлебнул из своей чашки, и он сказал: «Извините меня за смелость, доктор, но каков, по вашему просвещенному мнению, прогноз для Мелиссы?» Если семья будет со мной сотрудничать, то я бы сказал, прогноз неплохой. У нее есть стимулы, она сообразительна и обладает большой интуицией для ребенка ее возраста. Но потребуется время. Да, конечно, как и на все стоящее. Вдруг он подался вперед, неловко взмахнул руками, и его пальцы нервно задергались. Было странно видеть взволнованным этого уравновешенного человека.